стих называется «Блажен тот дом». Блажен тот дом, где настежь дверь открытая. Тебе, Господь, спаситель всех людей, где среди гостей больших и знаменитых ты всех дороже, ближе и милей. Где все сердца летят тебе навстречу, где все глаза к тебе обращены, где уши все открыты к твоей речи, где вся семья любви твоей сыны. Блажен тот дом, где муж одно с женою, твоя любовь связала тесно их, твой дар спасения видит пред собою, твой дух хранит их на путях земных. К тебе прильнули верными сердцами, в добре, в скорби, счастье и нужде. Прибыть с тобой всегда стремятся сами, тебе служить им радостно везде. Блажен тот дом, где на руки, на руках молитвы к тебе приносят маленьких детей, где с ранних дней искать тебя привыкли и всякой скорбью и нуждой своей, где с умилением принимают слово, где с ликованием песнь тебе поют, где пред тобой всегда стоять готовы, где твое имя постоянно чтут. Блажен тот дом, где ты во все вникаешь, где разделяешь радости и плач, где в торжестве участие принимаешь, и где в болезни ты их лучший врач, где управляет всем твоя десница, где все идут твоим путем, туда, откуда ты в наш мир явился и нас направил в чудный вечный дом. Аминь.